Глава 30. «Просто хочу уточнить», — сказал Ичиро, глядя на мои потуги. «У нас в самом разгаре тренировки, до турнира меньше месяца, денег больше не становится, и при всем этом ты решил купить постройку водяной мельницы, да еще и без жерновов? Я уже жалею, что позвал тебя с собой», — прокряхтел, засовывая магниты в подготовленные для них каменные выемки, располагающиеся вокруг шеста. «Лучше бы помог». «Во-первых, ты меня не звал. Я вынужден с тобой везде ходить в качестве наказания за то, что спалил дом Хэй», — сказал, чистя ногти, младший наследник Пинг. «Хоть это, замечу, и не я был. Во-вторых, не вижу смысла тебе помогать. Камни вроде не такие уж и тяжелые. Чего ты так кряхтишь, непонятно. Но и в-третьих, физические нагрузки полезны». «Какой ты!» — прокряхтел я, ставя очередной полукруг на место. «Занудный стал. Раньше веселее с тобой было». «Я просто начинаю думать, прежде чем делать», — ухмыльнулся, задрав нос Ичиро. «И тебе пора этим заняться. Что вот ты делаешь? Зачем? Какой в этом толк?» «Ах, какой толк?» — усмехнулся я, предвкушая представление. «Сейчас увидишь. Доставай меч». Надев сандалии на высокой подошве, чтобы точно не соприкасаться с разлитой по полу водой и толстые перчатки, я накинул доспех из тонких медных пластин поверх двойной рубахи с высоким воротом и деревянным подкладом. Подсоединив провод, дернул за рычаг, останавливавший движение колеса водяной мельницы. Ось начала вращаться, раздался тихий гул. «Готов?» — с сомнением спросил Ичиро, поочередно вращая своими клинками. Я лишь кивнул, стараясь скрыть усмешку. Парень резко выдохнул, входя в состояние полной концентрации. Его мышцы вздулись от поступающей крови. Вены проступили под кожей, а в следующую секунду прыгнул вперед. Черт, а он хорош. Куда быстрее, чем я мог себе позволить. Контратаковать не успею при всем желании. Но мне и не нужно. Наше оружие соприкоснулось на секунду. Дуга прошла между клинками и вышла через тело парня земляной мокрый пол. Ичиро скорчился от боли и рухнул парализованный. На секунду мне показалось, что я переборщил. От него даже пар шел. Но, помотав головой, парень поднялся. И, нахмурившись, снова пошел на меня, но куда осторожнее. Я демонстративно развел руки в стороны, приглашая противника ударить меня. Но Ичиро и в самом деле стал куда разумнее подходить к вызовам. Лишь когда он был полностью уверен в том, что сможет нанести укол клинком, сделал почти неразличимый для глаза молниеносный удар и, пробив мою нагрудную пластину, вновь рухнул на пол, оставив меч в броне. «Пожалуй, достаточно», — сказал я, вытаскивая клановый меч из деревянной пластины. «А то ты меня так и убить можешь». «Что это за техника такая? Я не вижу, как ты контратакуешь. Могу спорить на что угодно, ты не двигаешься. Не можешь ты двигаться с такой скоростью. Это только героям и владыкам доступно», — с досадой сказал Ичиро, выхватывая у меня из рук свой меч. Я собирался отпустить его до того, как цепь замкнется, честно, но не успел, и парня в третий раз бросило на пол. «Прости, и не специально так вышло», — извинялся я, быстро отсоединив провода и заблокировав вращение оси с помощью рычага. «Ты как, живой?» «Твою мать! Это больно, между прочим!» — выругался, поднимаясь Ичиро. «Чтоб я еще раз с тобой на спарринг вышел! Да ни за что в жизни! Если доберемся до финала, первое место твое! Я даже жребий тянуть не собираюсь! Зверь чертов! Недаром говорят, что с тифлингами воевать нет смысла! Это какой же силой владеет Гуйшен?» «Очень большой. А главное, реальный. Про первое место договорились. Ловлю тебя на слове. А по поводу всего остального, это не я и даже не доспех. Не знаю, как это тебе по-простому объяснить. Молнии видел? Как они в деревья лупят. Можно считать, что я одну такую приручил, только маленькую. Вообще, это не магия и даже не ловкость рук. Можно было бы назвать это наукой, если бы мне не помогали». «Молния!» Глаза Ичиро расширились от удивления. «И что же ты с ней можешь сделать, кроме того, чтобы просить защищать тебя?» «Пока очень немногое. С изоляцией тут проблемы», — сказал я вслух, а про себя подумал, что и электрик из меня крайне посредственный. Обмотку делал больше 15 раз, пока напряжение не пошло. И ведь это с тем, что мне на каждом шагу максимально помогал интерфейс. Подробная инструкция, завалявшаяся в памяти библиотекаря. Если бы я не нашел тайзер, не выиграл его на турнире, не получил уведомления о подключении устройства и его зарядке, никогда бы и не подумал делать водяную электростанцию. Однако библиотекарь был частью проекта «Ковчег-3». Хотя у меня не было прав доступа к большей части информации, на конкретные вопросы он все же отвечал. Именно так я получил инструкцию по созданию инфраструктуры, реколонизация, электричество и проводка. Чтиво не слишком художественное, с кучей схем и расчетов, но от этого не менее интересное и важное. Инструкция предполагала, что заниматься созданием источников электрического тока должны специалисты. Но на случай катастрофы или кризиса было предусмотрено и использование дилетантами, вроде меня. Максимально простые устройства, максимально легкое создание источников энергии, доступный язык. Мертвый, непонятный никому, кроме тифлингов и стража, хранящего эту бесценную информацию. Основной вопрос, возникший у меня после прочтения, почему это не сделал Гуйшен? По-хорошему, я должен пойти и спросить у ректора, но что-то мне подсказывало, что он будет против зарядки тазера, а я от такого великолепного оружия отказываться не собирался ни при каких условиях. К тому же электрический доспех мгновенно показал свою эффективность. «Если ты подчинишь себе эту силу, станешь непобедим», — задумчиво сказал Ичиро. «Тогда тебе и в самом деле удастся создать собственный клан, сравнимый по силе с Гуй или Пинг. У каждой техники есть свои положительные и отрицательные качества. Рассказывать о собственных слабостях я, конечно, не буду, прости. Но выйти один на один с твоим отцом я, пожалуй, откажусь. Слишком велика разница в силе. Он меня раскатает в тонкий блин, лишь только почувствовав угрозу. А вот Гуйшен, не знаю, почему он меня до сих пор не прибил». «Может, надеяться, что ты исправишься?» — улыбнулся Ичиро. «Только по мне так зря. Все вокруг меняются, а ты каким придурком был, таким и остался. Нет, растешь ты не хуже нас всех. На две головы вытянулся. Вот только сколько тебе не твердят, ты все равно поступаешь по-своему. Взрослые так не поступают. Отец рассказывал про систему противовесов, где каждый клан выполняет собственную роль. Я ее прекрасно знаю. На практике почувствовал», — сказал я, непроизвольно дотронувшись до сросшихся ребер. «Но это не повод застревать на месте. Вот это реальное движение вперед. Когда я полностью освою этот прогресс, ты даже не представляешь. Освещение улиц, выплавка металлов, оборона целого города, возможности безграничны». «Новый великий клан», — усмехнулся Ичиро. «Прости, но я обязан доложить об этом отцу. Любое изменение сил — шанс на то, что все развалится». «Так он сказал. Город и так на грани войны из-за нас. Сейчас любое недоразумение может привести к кровопролитию». «Ладно, но только после турнира, договорились?» — попросил я. «А то, чувствую, мне вообще запретят в нем участвовать». «Если обещаешь не пускать свою силу в дело нигде, кроме турнира, до его начала», — задумчиво сказал полуорк, — «тогда да. Я тебе не враг. И пусть это опасно, мне кажется, что новый союзник Пинг не помешает. Времена опасные». «Это верно. Даже если мы расправимся с нагами, если вдруг союз между Хэй и русалками не разрушится, и если они остановят вторжение. Видишь, сколько «если». В общем, даже в таком случае останется королевство демонических обезьян, наседающих с севера. Опасности становится все больше». «Я был неправ», — усмехнулся Ичиро. «Ты все-таки меняешься. Хоть и не так сильно, как остальные. Только подумать. С того времени, как я разбил свой кулак о твой лоб, прошло уже 2 года. Мне скоро 15, тебе 14, и мы оба стоим на пороге ступени серебряного адепта. Как думаешь, получим ее по завершению турнира?» «Обязательно. На последнем экзамене чуть-чуть не дотянули», — кивнул я слегка лукавя. «Мне уже хватало ци для получения следующего статуса. Не так, чтобы с запасом, впритык. Но учитывая, что это было по каждой из 3 видов ци, достижение более чем выдающееся. 3-й ранги летнего вихря, армии призраков и кровяного шипа были все ближе. Хотя к турниру их получить уже никак не успевал. Вот только сражаться нам придется с воинами. Твой отец подтвердил рекомендацию для участия в турнире?» «Да, как и у остальных из нашей четверки. Все же приятно, что из 9 человек, допущенных к соревнованиям от нашего класса, почти половина из Пинг. 2 из Ксу, 2 из Гуй, считая тебя. Прости, но я уверен, ты рано или поздно согласишься, что это логичный ход. И 1 из Джен. Ни одного ученика из Хэй или Фэнг. У них будут собственные 3-ки из старшего курса. Ну и, конечно, из воинов. Но, как я слышал, остальные тоже идут кланами». «Именно», — усмехнулся я. Они идут привычными себе отрядами из собственных кланов, такими же, как они будут сражаться после выпуска из Академии. Так что это скорее соревнование кланов, а не троек. Но с учетом того, что здесь нет ни поддержки, ни границ, в этом нет никакого смысла. Они проиграют только потому, что используют не самые эффективные, а привычные схемы. Это как постоянно оставаться в одной боевой стойке, при том, что противник свою меняет. «Если твоя стойка превосходна, то смысл ее менять», — пожал плечами Ичиро. «Поработав с бомбом, я понял, что это и в самом деле удобно, когда тебя в тройке прикрывают и на дальней, и на ближней дистанции. Да и медики в отряде никогда лишними не будут. Каждый должен уметь оказывать первую помощь. Тут я с тобой полностью согласен». Хотару была очень рада получить дополнительные 8 пар рук. Пусть вначале мы скорее мешали, чем помогали. Но за 8 месяцев каждый подтянул свой уровень до минимально необходимого. В хирургию мы не лезли, но наложить повязку теперь мог каждый из девятки. Ай же продвинулась куда дальше, уже ассистируя при операциях. Оставалось подготовить лишь несколько важных моментов, и шанс победить станет вполне реальным. «Не мог бы ты подождать снаружи? Я сейчас буду работать с кислотой, а защитные очки у меня в единственном экземпляре, как и маска». «Хорошо. Только не думай, что тебе позволят ею поливать противников на турнире», — сказал Ичиро, остановившись в дверном проеме. «Помни, что главная цель — победить, а не покалечить как можно больше противников. Будь спокоен, она мне совершенно для другого». Дождался, пока товарищ выйдет, открыл ящик, где хранились свинцовые пластины. «Пора сделать первый аккумулятор за 10 000 лет. У меня будет собственная карманная молния».